Заупокойная служба удалась, думал я, лежа в темноте, посмеиваясь своим кощунственным мыслям и не решаясь поделиться ими с Кларисой. Катарсис прошел, а вместе с ним и ее слезы. Она дремала, положив голову мне на грудь, умиротворенная и, насколько я мог судить, не разочарованная тем, что я смог ей предложить. Женщины утверждают, что мужчины в темноте отличаются друг от друга, и я чувствовал, чем приятно удивил ее, и в чем не оправдал ожиданий, в чем я напоминал ей Гревилла и в чем был не похож на него, по ее инстинктивной реакции. Гревиллу, теперь-то я в этом не сомневался, повезло, хотя я и не мог спросить, не он ли сам научил ее, как доставлять такое исключительное наслаждение. Она знала как, и я почувствовал интенсивность ее оргазма, ощущив в этот момент легкое, похожее на дрожь, постукивание пальцев по моей пояснице. «Бесконечный процесс познания», — думал я. «В следующий раз с кем-нибудь еще я уже буду чувствовать себя более опытным». Клариса пошевелилась, и я повернул руку так, чтобы были видны светящиеся стрелки моих часов. «Просыпайся», — нежно сказал я. «Пора, Золушка». Протянув руку, я включил настольную лампу. Она сонно улыбнулась мне, рассеивая малейшее сомнение. «Как хорошо было!» — произнесла она. «Да, очень». «Как лодыжка?» «Какая лодыжка?» Не стесняясь своей ноготы, она приподнялась, опершись на локоть, и рассмеялась, глядя на меня. Кларисса казалась помолодевшей и посвежевшей. «Такой ее видел Гревилл», — вдруг подумал я, — «и он любил ее такой». «Завтрашнее свадебное мероприятие закончится около 6, — сказала она. — Можно мне опять прийти сюда?» Она поднесла руку к моим губам и едва коснулась их пальцами, не давая мне ответить. «Сегодняшний раз был для него, завтра для нас, а потом я уеду домой». «Навсегда?» «Думаю, да. Все, что у меня было с Гревиллом, незабываемо и неповторимо. Когда я ехала сюда на поезде, то решила для себя, что как бы у нас с тобой ни получилось, я вернусь к Генри и буду жить с ним, делая все от себя зависящее». «Но это не помешало бы мне любить тебя», — сказал я. «Да, однако не стоит». Я понимал, что она права, и нежно поцеловал ее. «Значит, завтра для нас, а потом расстаемся», — соглашаясь, ответил я. Когда на следующее утро я пришел в офис, Аннет сердито сообщила мне, что Джейсон не появился на работе и не удосужился позвонить, чтобы предупредить, что он нездоров. Вспоминая рыжую шевелюру Джейсона в сочетании со свойственным ему нахальством, я подумал, как благоразумно он решил не показываться мне на глаза, так как для меня было достаточно малейшего повода, чтобы спустить его в шахту лифта. «Он больше не вернется сюда», — сообщил я, — «так что нам нужна замена». «Но вы не можете уволить его за то, что он не пришел на работу», — изумленно воскликнула она. «Вы вообще не имеете права уволить его за что бы то ни было без выплаты компенсации». «Перестаньте волноваться», — произнес я, но она не воспользовалась моим советом. Размахивая какой-то газетенкой, в кабинет Гревилла влетела Джун и уставилась на меня широко раскрытыми от удивления глазами. «Вы знаете о том, что про вас напечатали в газете? Здесь написано: повезло, что остался жив, а вы ничего об этом не сказали». «Ну-ка посмотрим», — поинтересовался я, и она, развернув Daily Sensation, положила ее на черный стол. Там была фотография с места аварии, на которой в Даймлере виднелась моя голова, но узнать меня было практически нельзя. «Шофер убит, жокей жив», — гласил заголовок, и в опубликованной ниже статейке рассказывалось об уцелевших счастливчиках, мистере и миссис Остермайер из Питтсбурга, США, и об экс-чемпионе по стипльчезу жокее Дереке Фрэнклине. Полиция, как сообщалось, обнаружила в корпусе Даймлера две пули и занималась розыском серой «Вольво», скрывшейся с места происшествия на большой скорости. Далее следовал пересказ трагедии в Хангерфорде, который завершался вопросом: очередное бессмысленное убийство. И, наконец, фотография улыбающегося Симза с подписью. Вчера осиротевшая семья покойного, жена и две дочери, были в окружении скорбящих родственников. Бедный Симс, бедная семья, бедная погибшая в Хангерфорде. «Это случилось в воскресенье», — не унималась Джун. «А вы приходили сюда и в понедельник, и вчера, как ни в чем не бывало. Не мудрено, что у вас был такой затраханный вид». «Джун!» — воскликнула Аннет, осуждающе глядя на нее. «Да-да, именно такой и был, и до сих пор такой». Она кинула меня участливо критическим материнско-сестринским взглядом. «Его же могли убить, и что бы мы все тогда здесь делали?» По испугу на лице Аннет можно было судить, насколько теперь я вписывался в свое нынешнее положение в компании. Я уже отделался от своего прежнего ощущения увязания и, вынуждаемый обстоятельствами, похоже, начинал чувствовать пульс компании. Но в тот день в Челтнеме были скачки. Полистав газету, я раскрыл ее на странице с наездниками и скакунами. Вот где должно было быть мое имя, а не на чеках Саксони Фрэнклин. Заглянув мне через плечо, Джун поняла, что я в какой-то степени чувствовал себя словно в ссылке. «Когда вы вернетесь в привычный вам мир», — серьезно начала Джун, высказывая то, о чем подумала. «Как все здесь будет с нами?» «У нас есть месяц», — ответил я. «Именно столько у меня уйдет на выздоровление». Я сделал паузу. «Я уже думал над этим, и мне кажется, вы догадываетесь, что я решил». Они обе выжидающе смотрели на меня, но я успокаивающе улыбнулся им. «Мы сделаем так», — сказал я. «Аннет станет менеджером офиса, у нее будут ключи, и она будет осуществлять общее руководство». Судя по виду Аннет, ее это не огорчило. Она повторила название новой должности, словно примиряясь к ней. Я кивнул. «Кроме этого, я сейчас займусь тем, что начну подыскивать эксперта, который будет заниматься финансовой стороной и счетами, чтобы мы не прогорели. Потому что нас неизбежно ждет борьба». Это по меньшей мере озадачило их, если не потрясло. Похоже, проблем с наличностью никогда раньше не существовало. «Гревилл все-таки покупал бриллианты, с сожалением сказал я. И пока у нас лишь четверть приобретенного им количества. Мне не удается узнать, где остальное. Они обошлись фирме в 1,5 миллиона долларов, и мы останемся должны банку 3/4 этой общей суммы после того, как продадим имеющуюся у нас четверть». От этой печальной новости у них дружно приоткрылись рты. «Пока мы не найдем оставшихся бриллиантов», — продолжал я, «нам придется платить проценты по займу и убеждать банк подождать до того момента, когда мы выкарабкаемся. Так что нам будет нужен человек на должность финансового руководителя, и мы будем платить ему из тех денег, что шли на зарплату Гревиллу». Они закивали, начиная понимать картину создавшейся ситуации. «Далее», — сказал я, — «нам понадобится специалист по драгоценным камням, который обладал бы необходимым чутьем и разбирался во вкусах и потребностях клиентов. Вряд ли нам удастся найти такого человека, который бы смог заменить фирме Гревилла, но мы создадим должность коммерческого директора, и им станет Джун». С этими словами я посмотрел на нее. Она вспыхнула. «Но я не могу, я еще многого не знаю». «Подучишься», — подбодрил я. «Поездишь по ярмаркам, попутешествуешь. Ты будешь заниматься закупкой». Я видел, как заискрились глаза Джун по мере расширения ее перспектив. «Она слишком молода», — возразила Аннет. «Посмотрим», — ответил я и вновь обратился к Джун. «Ты знаешь, что пользуется спросом. Ты будешь работать в паре с финансовым руководителем на благо нашего процветания. И по-прежнему будешь заниматься компьютером, обучая Лили и Литину, чтобы они могли заменить тебя во время твоего отсутствия». «Тину», — тут же ответила Джун. «Она быстрее схватывает». «Значит, Тину». «А вы?» — спросила она. «Я буду генеральным директором. Буду приезжать по крайней мере два раза в неделю на пару часов. Вы будете рассказывать мне, как идут дела, и мы вместе будем решать, как лучше поступить в том или ином случае. Однако при разногласиях мне принадлежит право решающего голоса. Каким бы ни был исход, ответственность будет лежать на мне, а не на вас». «Вам понадобится зарплата мистера Фрэнклина», — заметила по-прежнему обеспокоенная Аннет. Я покачал головой. «Я вполне достаточно зарабатываю на скачках. Нам нельзя выбрасывать ни пенни на ветер, чтобы обеспечить свою платежеспособность». «Вот это дело!» — воскликнула воодушевленная Джун. Я подумал, какими далекими и даже неосуществимыми могут оказаться эти перспективы. Но постоянно ощущая вокруг себя незримое присутствие Гревилла, я не мог не попробовать. «Ну что ж», — сказал я, вытаскивая из кармана марлевый узелочек. «Здесь у нас 5 неотшлифованных бриллиантов общей стоимостью 75 тысяч долларов». У них словно перехватило дыхание. «Как мы будем их продавать?» — спросил я. После некоторой паузы Аннет сказала: «Нужно заинтересовать кого-нибудь из Диамантерес. Вы знаете, как это делается?» После очередного замешательства она кивнула. «Мы можем представить документы», — добавил я. «Их копии уже высланы сюда от Гесерви из Антверпена. Возможно, мы завтра их получим. Нам станут известны номер партии и тому подобное. Но до прихода бумаг положим камни в сейф, а потом можете дерзать». Она кивнула, но в ее глазах был испуг. «Смелее», — подбодрил я. «Судя по всему, дела у Саксони Фрэнклин всегда шли удачно. Нам лишь придется по возможности сократить кое-какие расходы, вот и все». «Например, зарплату Джейсона», — неожиданно предложила Аннет. «Половину тяжелых коробок Тина все равно ворочила сама, а я могу попылесосить». «Замечательно», — с благодарностью откликнулся я. «Если так, то все будет хорошо». Зазвонил телефон, и Аннет взяла трубку. «Внизу вас ждет какая-то посылка», — сказала она. «Я схожу», — вызвалась Джун, исчезая за дверью и, как обычно, почти тут же возвращаясь с мягким коричневым пакетом с надписью «Джиффи» и аккуратно выведенным Дереку Фрэнклину. Она торжественно положила пакет передо мной. «Смотрите, как бы не бомба», — шутливо предупредила она, когда я взял пакет. И я вдруг с ужасом подумал, что совершенно не учел такой вероятности. «Да я пошутила», — игриво произнесла она, видя мое замешательство. «Хотите, я сама открою?» «Чтобы вы вместо меня лишились рук?» «Но откуда там бомба?» — с некоторым беспокойством возразила Аннет. «Знаете что?» — предложила Джун. «Давайте я принесу большие ножницы из упаковочной». Она на несколько секунд исчезла. «Элфи посоветовал», — сказала она, вернувшись, — «положить это в ведро с водой». Она протянула мне громадные ножницы, которыми Элфи резал картон. И, несмотря на весь скептицизм, они с Аннет опасливо отошли, пока я разрезал пакет. Взрыва не последовало. Напротив, напряжение разрядилось. Я вытряхнул на стол содержимое, состоявшее из 2 предметов из 1 конверта. Одним из предметов оказался мини-магнитофон, которым я, стремясь поскорее удалиться, забыл на верстаке Проспера Дженкса. Другим был длинный черный кожаный бумажник, размером почти с чародея, с золотыми инициалами ГСФ в уголке, перетянутый простым резиновым шпагатом. «Это мистера Фрэнклина», — тут же заявила Аннет, и подошедшая поближе Джун кивком головы подтвердила это. Сняв резинку, я положил раскрытый бумажник на стол. В нем одиноко лежала визитная карточка с именем Проспера Дженкса и названиями магазинов с одной стороны и единственным словом «простите» с другой. «А откуда он взял бумажник мистера Фрэнклина?» — произнесла Аннет, недоуменно разглядывая карточку. «Он его нашел», — ответил я. «Много же времени ему понадобилось, чтобы вернуть его», — язвительно заметила Джун. «Хм». В бумажнике была одна из чековых книжек Саксони Фрэнклин, 4 кредитные карточки, несколько визиток и маленькая пачка банкнот, которая, как я полагал, уменьшилась в количестве с тех пор, как Гревилл расстался с ним. Потом Аннет и Джун отправились докладывать остальным сотрудникам об их настоящем и будущем, а я, оставшись в одиночестве, вскрыл конверт.